«Самое важное – это милосердие и справедливость», – ответил Конфуций. «Разрешите узнать, каков характер милосердного и справедливого?» – спросил Лао Цзи. «Хорошо», – ответил Конфуций. «Без милосердия нельзя стать благородным мужем. Без справедливости нельзя даже родиться благородным мужем. Милосердие и справедливость – таков характер истинного человека. Как же может быть иначе?» «Разрешите спросить», — сказал Лао Цзи, — «что вы называете милосердием и справедливостью? От души радоваться вместе со всеми вещами, любить всех без пристрастия. Таковы чувства милосердия и справедливости», — ответил Конфуций. «О, почти как в речах последующей. Любовь ко всем разве не лепость? Беспристрастие разве не пристрастие?» — сказал Лао Цзи. «Если вы, учитель, не хотите, чтобы Поднебесная лишилась своих пастырей, вы должны желать ей постоянства, такого же, как у неба и земли. Ведь, конечно, будут светить солнце и луна, будет свой порядок у звезд и планет, будут стаи птиц и стада зверей, деревья будут расти вверх. Если бы вы, учитель, действовали, подражая их свойствам, следовали их путем, то уже достигли бы истинного. К чему же столь рьяно вещать о милосердии и справедливости, точно с барабанным боем отыскивать потерянного сына? Ах, вы, учитель, вносите смуту в характер человека!» Муж, по прозванию Филигранчик, увиделся с Лао Цзи и спросил: «Я слышал, что вы, учитель, мудрый человек, и поэтому пришел с вами повидаться. Меня не удержала и дальняя дорога. Прошел мимо сотни постоялых дворов. Ноги покрылись мозолями, но не смел остановиться. Ныне же я увидел, что вы не мудрец. У мышиных нор остатки риса. Бросать его, как попало, немилосердно. У вас полно и сырого, и вареного, а вы собираете и накапливаете без предела». Лао Цзи с безразличным видом помолчал. На другой день Филигранчик снова увиделся с Лао Цзи и сказал: «Вчера я над вами насмехался. Почему же сегодня мое сердце искренне от этого отказывается? Я сам считал, что избавился от тех, кто ловко узнает проницательных и мудрых», — ответил Лао Цзи. «Если бы вчера вы назвали меня валом, я назвался бы валом. Назвали бы меня конем, и я назвался бы конем. Если, встретив какую-то сущность, кто-то дает ей название, то, не приняв название, примешь от такого беду. Я покорился не от того, что был покорен, а покорился, не изменившись». Филигранчик пошел бочком, избегая его тени, вошел прямо в дом, не сняв обуви, и спросил: «Как же мне совершенствоваться?» «А ведешь себя высокомерно, смотришь дерзко», — сказал Лао Цзи. «Лоб у тебя высокий и простой, а рычишь, словно тигр, вид неестественный. Стоишь, будто конь на привязи, мчался бы, а насильно себя удерживаешь. Кинешься, так и стрелой. Разбираешься, так в мелочах, познал все хитрости, а смотришь безмятежно. Никто не найдет тебе достойным доверия. На окраинах бывают такие, и имя им — воры».